42. Затем осуждается обвиняемый, испытавший всевозможные удары судьбы и все же навлекший на себя справедливую ненависть многих, невзирая на то, что его осуждение возбудило некоторое недоброжелательство к Сенеке. Страница 244. Это был Публий Суилли, в правлении Клавдия, внушавший страх и известный своей продажностью обвинитель, который с переменой обстоятельств не был низвергнут в той мере, как хотелось бы его недругам, но предпочел, чтобы в нем видели скорее злодея, чем молящего о прощении. Считали, что именно ради того, чтобы можно было его покарать, были подтверждены сенатский указ и мера наказания по закону Цинция в отношении произносящих судебные речи за деньги. Этот Суилли не воздерживался от жалоб и поношений, и не только вследствие необузданности своего нрава, но также и потому, что, достигнув преклонного возраста, не находил нужным стесняться в словах и бронил Сенеку за неприязненность к приближенным Клавдия, при котором он был с полным основанием отправлен в изгнание. Погрязший в нудных занятиях с неискушенными в жизненном опыте юношами, Сенека исходит, говорил он, от зависти к тем, кто использует живое и неиспорченное украшательством красноречия для судебной защиты сограждан. Сам Суилли был квестером у Германика, тогда как Сенека – прелюбодеем в его семье. Примечание 30. Сенека был осужден за любовную связь с дочерью Германика Юлией Ливиллой. Конец примечания. Или, быть может, более суровому порицанию подлежит тот, кто по доброй воле тяжущихся получает от них честно заработанное вознаграждение, нежели соблазнитель, проникающий в спальню женщин из дома принципсов. Благодаря какой мудрости, каким наставлениям философов Сенека за какие-нибудь 4 года близости к Цезарю нажил 300 миллионов сестерциев? В Риме он словно ищейка выслеживает завещания и бездетных граждан, Италию и провинции обирает непомерную ставку роста, а у него Суилия, скромное, приобретенное его личным трудом состояние. Он охотнее вынесет обвинения, опасности, все что угодно, чем, позабыв о своем давнем и им самим добытом достоинстве, станет заискивать перед внезапно разбогатевшим выскочкой.